Ладно, допустим, я понял. Скажите, Фридрих, а что насчет расового разнообразия? Статный мужчина повернул ко мне голову и задумчиво произнес. А может, Агата и права насчет ваших умственных способностей? Пожалуйста, поясните, а чем ваш вопрос? Ну, я просто много разных книг читал, там, у себя. Не подумайте плохо, просто я тут буквально всего ничего и ничего не знаю. Так вот, я вижу тут у вас среди мертвых только души людей. По крайней мере, очень на них похожи. А другие расы существуют? Так вы про это? Да, верно замечено. Кроме человека в различных мирах существуют и другие разумные виды. Есть миры, где человека нет вообще. А еще существует большое количество реальностей, где вообще нет разумных видов жизни. То, что вы тут видите только человеческие души, вполне логично. Вы ведь тоже человек. Наш с сестрой домен, место нашего обитания и главного функционирования, тоже имеет множество вариантов реальности. И для каждого вида разумных существ выделяется отдельный слой, чтобы для всех была возможность отдохнуть перед последним переходом. А у меня еще вопрос. Я знаю, что вы хотите спросить. Нет, я не скажу, что там, в мирах смерти. Вы сейчас живы, а такое знание сделает вас мертвым. Уверен, у вас иные планы, иначе вчера вы бы не держались и все же зашли в бассейн. Весь наш разговор я поддерживал сканирование пространства в фоновом режиме, если можно так выразиться. И в этот момент я почувствовал приближение чего-то нового, сильно отличающегося от всех сейчас окружающих нас разумных душ, некогда бывших живыми. Словно вокруг были невинные овечки, а я теперь слышу, как сквозь заросли к нам на полной скорости несется огромный разъяренный бык. Фридрих тоже это заметил и, повернувшись ко входу в общий зал, широко улыбнулся и радостно произнес: «А вот и ваш первый учитель». Незадолго до этого разговора в особняке смерти и жизни, один из миров, в котором развитие человечества пошло по смешанному, техномагическому, типу, серьезная женщина, внешне как раз того самого преклонного возраста, который уже вызывает почтенное уважение, но еще не позволяет назвать ее старой или даже просто пожилой, стоит возле открытой пассажирской двери машины. «Дорогой, поспеши, надо ехать». Ее голос дребезжал, словно она чем-то сильно напугана. «Бегу, любимая». Настраивал обманки и ловушки. Надолго их это не задержит, но даст нам время. Из двора скромного одноэтажного дома выбежал очень высокий и очень худой мужчина. Кожа темно-медного цвета, загорелая, волосы короткие и полностью седые, лицо все покрыто морщинами, но глаза живые и натуральным образом светятся голубым цветом. Это отличительная черта тех, кто решил следовать пути эфира и достиг определенных высот. Запрыгнув за руль автомобиля с уже работающим двигателем, он убедился, что его жена активировала кристаллы, обеспечивающие защитой пассажиров, и сразу же провернул ручку акселератора двигателя на руле до упора. Под капотом автомобиля сразу же активировались на полную мощность механизмы, питающиеся энергетическими ядрами, являющиеся синтезом достижений технологий, механики эфира. Кристалл на приборной панели окрасился в красный цвет, показывая максимальную нагрузку двигателя. Они никуда не опаздывали, но они убегали, спасались бегством от тех, кто искал их уже долгое время. В то время, как мужчина был сосредоточен на дороге и постоянно поглядывая в зеркало заднего вида, его сидящая рядом супруга закрыла глаза и, активировав внутренние резервы своей силы, убирала эфирный след от их транспорта. Она не сможет убрать его полностью, но, так же как и ловушки в их доме, установленные ее супругом, это должно усложнить погоню для преследователей. Уже в четвертый раз они успевают улизнуть прямо из-под носа охотников. Они делали все, что только могли, чтобы выжить и добраться до границы, которая условно теперь разделяет их страну, словно глубокая кровавая рана, страну, охваченную восстанием безумных последователей механики. К сожалению, правительство не было готово к такому и не ожидало, что не все поддерживают их политику единого сосуществования, объединения эфира и механики, магии и технологии, из-за чего их сенат пал в первую же ночь восстания. Охотники хладнокровно вырезали всех магократов вместе с их семьями и слугами, а также тех, кто были с ними заодно, включая лояльных к магии последователей технологий. Но этих убийств и захвата власти оказалось им недостаточно. Они объявили эфир и все магическое, что с ним связано, ересью и поклялись уничтожить всех, кто хоть как-то был причастен к этому, не пощадили даже простых продавцов артефактами. Гильдия торговцев, конечно, сразу же возмутилась такой агрессии, оперируя тем, что их члены занимаются также поставками различных технологических изделий и комплектующих, и что гильдия всегда была вне власти, но механики, как их стали называть в народе, и на них нашли рычаги давления. Неизвестно почему, но гильдия торговцев, известная своим влиянием, военной мощью и политическим нейтралитетом, встала на сторону механиков, поставляя им вооружение, технологии и своих солдат. Сразу сформировался фронт боевых действий, разделяющий континент на две части, северную, меньшую, и южную, большую. И сейчас двое волшебников, сразу же сбежавших из столицы, в спешке двигались на север, к своим. Рудольф, так звали мужчину, был известным учителем эфира в столичном университете смешанных искусств, поэтому его многие знали. Но, увы, его репутация сыграла против них. За ним и его женой сразу же отправили охотников, опытных преследователей и безжалостных убийц, оснащенных современными технологиями и оружием. И сейчас Рудольф отчетливо слышал рев технологических двигателей летательных аппаратов, вышедших из режима скрытность. Либо ловушек хватило ненадолго, либо их преследователей больше, чем в прошлый раз. Еще немного времени у них есть, но похоже, что скрыться им в этот раз не удастся. Рудольф с тяжелым сердцем, но с четким пониманием, что он делает, оставил машину. «Что ты делаешь?» Его супруга сразу открыла глаза. «Нам надо двигаться. До наших осталось совсем немного. Что ты ждешь, дорогая? Послушай внимательно. У нас мало времени. Ты должна ехать. Без меня. Я выиграю время для тебя, задержу их. Пожалуйста, не спорь, иначе мы оба погибнем, и это будет уже глупость. Найди наших сыновей и позаботься о них. Все будет хорошо. А теперь, садись за руль и езжай как можно быстрее». Женщина слишком хорошо его знала, чтобы начинать сейчас тратить время на споры, уговоры и истерики. Если Рудольф принял решение, уже ничто его не сможет отговорить. Поэтому она просто молча впилась в его губы страстным поцелуем, чтобы передать ему то, что словами рассказывать будет слишком долго, то, как сильно она любит его, как она благодарна ему за их детей, за все годы, прожитые вместе, за его поддержку в их трудные моменты жизни и то, как сильно она хотела бы остаться с ним. Но на кону стоят не только их жизни, совершенно случайным образом в их руки попала ценнейшая информация о механиках, и в нужных руках она сможет перевернуть ход этой бессмысленной и кровопролитной гражданской войны. Нужно лишь только сохранить свою жизнь и добраться до оставшихся повелителей эфира. Прервав поцелуй, Рудольф вышел на дорогу и, не оглядываясь на любимую супругу, начал приготовление к битве. Его жена тоже не стала терять время, самопожертвование ее любимого мужа не должно быть напрасным. Она тут же пересела за рули, как и ее супруг, уверенно вдавила рычаг мощности в максимальную позицию. Пыль от колес еще не успела подняться в два человеческих роста вверх, как машина скрылась за поворотом. В это время Рудольф уже не только слышал, но и видел охотников. Большие, черные летательные аппараты разрезали воздух своими большими винтами и оставляли за собой черный след чадящими двигателями. Но пожилой учитель эфира из столичного университета был готов к их встрече. Его глаза стали светиться еще сильнее, показывая тем самым то, что сквозь поджарое сухожильное тело проходило огромное количество энергии. Он уже закончил возведение магических стен, наложение защитных рун и призыв элементалей стихии воздуха и земли. Конечно, все эти действия были замечены охотниками, и они тоже приготовились к бою. По бокам их грозных летающих машин смерти выдвинулись стойки с длинными многоствольными пулеметами, чьи выстрелы пробивают средний уровень магической защиты, а обычную кирпичную толстую стену и вовсе превращают в пыль. Так на простой сельской дороге встретились несколько летунов-охотников и один старый, мудрый и опытный повелитель эфира. «Главное, чтобы ты спаслась, любовь моя», — произнесли его губы за несколько мгновений до того, как все в округе заполонил шум битвы и взрывов, крики отчаяния и боли, дым от горящего топлива из машин механиков и лазурный огонь эфира, выжигающий все живое на своем пути. Глава 7. Осколки души. То же самое время разговора Александра с Фридрихом. Особняк смерти и жизни. А вот и ваш первый учитель. И в ту же секунду в зал вошел высокий и худой мужчина. Седой старик с загоревшим лицом и слегка светящимися синим цветом глазами. Он был одет так же, как и все остальные, вечерний мужской костюм и бабочка-галстук. Новеньких, кроме него, больше не было, поэтому я сосредоточил свой взгляд на нем, и, конечно же, прощупал его ауру. Только вышло это у меня плохо, мужчина сразу же резко повернулся ко мне, явно почувствовал мое внимание, и, судя по его хмурому взгляду, ему это не понравилось, и теперь уже это и мне не нравится. А вас, молодой юноша, не предупреждали, что не стоит раздевать всех подряд своим всевидящим взглядом? Это не культурно и невоспитанно, продолжал улыбаться Фридрих, пока мужчина уверенным шагом направлялся к нам. Честно признаюсь, в этот момент я растерялся, хотя что-то внутри меня давно уже подсказывало, что я нарываюсь своим поведением, сканируя всех вокруг. И ладно бы я прощупывал пространство на наличие кого-либо, это еще можно расценивать как меры безопасности, но я же считывал эмоции душ, пусть даже в данный момент умерших. По сути, вторгался без спроса в чужое личное пространство. А кому такое понравится? Вот именно. И уже по сложившейся традиции на помощь мне пришел Фридрих. «Приветствую вас, господин Рудольф. Я – повелитель смерти, мое имя – Фридрих». В этот момент мужчина, которого, судя по всему, зовут Рудольф, остановился в паре шагов от нас и теперь внимательно смотрел уже на моего спутника, а затем и вовсе поклонился ему, что называется, в пояс. «Приветствую тебя, повелитель смерти. Достойно ли я умер?» А его голос оказался с хорошим таким басом, хоть и старческим. «Достойно, воин», также высокопарно и с видом настоящего повелителя ответил Фридрих, а затем уже повернулся ко мне и тихо продолжил. «Я вам потом объясню». Рудольф выпрямился и уже спокойнее, но также высокопарно, как бы выказывая свое почтение на максималках, продолжил. «Я всю свою жизнь следовал пути эфира, всегда прислушивался к нашим храмовникам, и теперь я по-настоящему счастлив, что не ошибался в своей вере. Прежде чем ты последуешь зову своего пути, воин, тебе следует передать знания своему временному ученику. Значит, вот оно, мое последнее испытание. Насколько бы безнадежным оно ни было, я сделаю все, что в моих силах, а иначе мне нет места среди истинных воинов эфира». «Да с чего это вдруг безнадежное? Я вообще-то сообразительный». «Сообразительный, это у меня пес был, а ты бездарь. И если бы не воля моего последнего господина, я бы с тобой и разговаривать бы не стал, испепелил бы на месте и всего делов. А Фридриха и след простыл, будто и не было его здесь. Что он мне объяснить-то хотел? Ай, без разницы. Посмотрим, чему этот старикан меня обучать собрался». Спустя несколько циклов сна и изнурительных тренировок. Концентрация. Больше. Взгляд вовнутрь. Обезьяна, ты лысая. Этот Рудольф что, из мира, где царствует гестапо? Не хочу жаловаться, но он гоняет меня до потери пульса. Хорошо, что в случае, если я совсем уже вырубаюсь, то он же сам меня потом и подлечивает, чтобы потом снова загнать. Для наших занятий Агата и Фридрих выделили нам небольшой холл на втором этаже, с камином, диванами и креслами. И очень даже кстати, сами тренировки заключались, собственно, в медитациях. Ну, это я про себя их так называл, а Рудольф назвал это методологический тренинг по развитию внутренних энергетических каналов биосистемы согласно утвержденным высшим магистериумом технологическим картам. Вообще у нас с ним сложились, в итоге, неплохие отношения учителя и ученика. Мужик он был нормальный, хоть и грубоватый, и немногословный в отношении своей истории, кто он, где жил, чем занимался и как сюда попал, то есть, как умер, а я сильно и не расспрашивал, особенно после того, как после первых моих вопросов у него засветились глаза, пугающие меня до чертиков. Как я потом выяснил из его лекций, это побочный эффект влияния магических сил его собственного мира. Любопытно, что, с его слов, здесь он потерял практически все свои способности, остался самый минимум. Как он сам сказал, даже дети, вчера оторвавшиеся от мамкиной груди, и то сильнее меня, а потом было: «Но тебе надрать задницу, у меня силенок хватит». В общем и целом, мы не скучали. Тренировки сменялись лекциями, лекции сменялись сном. В перерывах на еду мы спускались в общий зал и затем все заново. Все наши разговоры заключались в том, что мой учитель рассказывал мне об устройстве магии в его родном мире, а я пытался усвоить весь этот океан новой для меня информации. После этого мы пытались на практике воссоздать теорию. Как выяснилось, пользоваться своими силами до встречи с Рудольфом я не умел от слова совсем. Все, что у меня получалось, было следствием моей недавней инициации. И очень быстро этот эффект сходил на нет. По сути, в конце наших занятий я вернулся в свое первоначальное, на момент обретения экстрасенсорики, состояние. Только теперь уже способности, подкрепленные знаниями, имели более управляемый характер. Я научился полностью закрываться от окружения, так что теперь спокойно могу находиться в толпе народа и не сходить с ума от урагана чужих переживаний, а также овладел более спокойным, тонким, менее заметным для объекта, влиянием на его энергополе, хотя про себя я его называю эмоциональным полем или аурой. Теперь могу незаметно сканировать и внушать слабые эмоции даже такому магическому монстру, как учитель. Как он сказал, теперь уже больше похож на человека, хотя по-прежнему обезьяна с плазменной пушкой. Главное, что с пушкой. А куда стрелять, я уже найду. Есть у меня на примете одна девица, чья задница так и напрашивается на крепкий пинок. А если серьезно, я все еще никто и звать меня никак. Мои способности по-прежнему ничтожны по сравнению с силами аспектов. Понимаю, что я замахиваюсь уж больно на нереальные высоты. Ведь по сути аспекты – те же боги. Но когда трудности меня останавливали, и вот, однажды вечером, после очередной тренировки по погружению внутрь себя, перестройки внутренних энергетических каналов, перенаправлению энергии, ее концентрации и обратному распределению, я открыл глаза в готовности услышать критику в свой адрес и сравнению меня драгоценного с каким-нибудь очередным орангутаном, но увидел лишь расслабленное лицо Рудольфа с потускневшими глазами. Я исполнил свой последний долг. Ты готов? Как готов? Куда готов? Да у меня только-только получаться что-то начало. Еще много чему надо научиться. Да я же это обезьяна с пулеметом. Ну или как там было? Ты готов? Я научил тебя всему, что знал. А манипулировать внешними потоками, обращаться со стихиями, перемещать внутреннее зрение, дальше сам. Мда, он и раньше не был болтливым, за исключением длинных и малопонятных лекций, но сегодня прям сам мистер лаконичность. Не дожидаясь моих дальнейших возмущений, он направился к выходу. Я сразу же догадался, куда он держит путь, явно не за бутербродиком с ветчиной и сыром. Уже видел такое, душа Алины также внезапно изменилась, когда осознала и поверила в то, какие чувства я испытывал к ее версии из моего мира, и что я, не ее жених, который решил порвать с ней отношения после смерти. Как и в прошлый раз, мы молча спустились в пещеру под особняком. Я видел много душ, уходящих сюда, но сейчас понял, что мне необходимо отдать дань уважения своему наставнику и проводить его в последний путь в этом пограничном, полуживом, полумертвом мире. Уже стоя возле памятного для меня бассейна, душа Рудольфа повернулась ко мне и, неожиданно для меня, произнесла самый длинный монолог на моей памяти. В моем мире идет жестокая и несправедливая война. Перед своей смертью я сдерживал натиск опасного противника, чтобы моя любимая жена смогла спастись. Ценой своей жизни я уничтожил всех преследователей. Если твой путь заведет тебя в мой мир, если так сложится судьба и ты встретишь ее, то передай, что я люблю и жду ее. После столь длинного и связного, на моей памяти, монолога, Рудольф, так же как и Алина, вошел в бассейн по пояс и зашагал в темноту. Его движения потревожили зеркальную гладь воды, заставляя плавающие там яблоки покачиваться на волнах. Если я встречу ее, то передам твои последние слова, учитель. Надо бы уже начать записывать последние пожелания мертвых. Дневник, что ли, завести? Я уже приготовился вновь увидеть у себя за спиной либо язвительную и поучительную Агату, либо Фридриха, любителя пошутить, но подробно рассказывающего новые нюансы мироздания. Но, развернувшись, никого не встретил. Молча поднялся обратно в малый зал на втором этаже, сел в кресло напротив горящего огня в камине. Мне было грустно. Впервые за все время пребывания в этом дворце смерти, в окружении душ умерших, я почувствовал пустоту внутри. Привык, что ли, к этому ворчливому и суровому старику, привязался к нему за столь короткое обучение. Раньше, наблюдая за душами, что спускались в подвал, я не испытывал боли утраты. Даже когда на моих глазах ушла душа Алины, я четко осознавал, что это другой человек, с другой судьбой и из другого мира. Не моя Алина, а сейчас я проводил душу человека, который на протяжении нескольких дней учил меня новому. Конечно, особой теплоты и заботы я от него не получал, но сейчас я будто бы понял, что он не просто обучал меня техникам, а вкладывал в это дело частичку себя, своей души. А я, внимательно слушая его ругань и лекции, впитывал эти частички в себя. Возможно, такое происходит и в моем обычном мире, где нет магии и волшебства. Когда учителя и преподаватели долгие годы вдалбливают в своих учеников знания, гоняют их на контрольных, отчитывают за несданные в сроки работы. А может, такое происходит не только в учебном процессе, но и в повседневной жизни, в те моменты, когда люди взаимодействуют друг с другом, общаются, шутят, советуются, жалуются, любят и ненавидят, они обмениваются частичками своей души друг с другом. И тогда, выходит, у каждого человека душа состоит из всех тех, с кем он более-менее часто общается, с кем чаще всего контактировал я, какой был круг моего общения до того, как я поскользнулся на лестнице и влетел головой в стену. Ну, конечно же, родители. Не скажу, что я был примерным идеальным сыном, но я их очень люблю и всегда поддерживал с ними связь. Звонил почти каждый день, по выходным заглядывал в гости, бывало, и в будни забегал. Летом помогал на даче, отмечал вместе с ними все значимые праздники. Конечно, мне не очень нравилось, когда в разговоре заходила речь о женитьбе, как минимум раз в месяц мне проводили развернутую рекламную кампанию очередной хорошей девушки, подходящей на роль моей жены. Я не спорил, иногда даже действительно знакомился с ними. Но дальше пары свиданий дело не заходило. Все-таки сложно пытаться завести новые романтические отношения, когда влюблен в другую. Так, кто еще? Ну, Костя, мой друг. С ним мы часто зависаем вместе. Спорт, музыкальные концерты известных групп. Общая работа в конце концов. С работы также можно выделить еще парочку человек, с кем поддерживал хорошие, почти теплые в человеческом плане, отношения. Плюс начальница, Светлана Андреевна. Хотя наше с ней общение ну никак нельзя назвать дружескими, но, все же, мы с ней много общались по рабочим вопросам. Ну и, конечно же, Алина. Каждую свободную минуту в офисе я старался провести рядом с ней, да и вне офиса тоже. Периодически, раз в несколько месяцев, так получалось, что у нее удавалось выбраться со мной куда-нибудь. Посиделки в кафе, поход в ресторан, посещение концертов и спектаклей. Мне нравилось устраивать для нее свидания-сюрпризы, когда максимум, что я ей сообщал, это требуемая форма одежды, из соображения, чтобы она не попала в неловкую ситуацию. К примеру, как-то раз мы с ней договорились встретиться в выходные, и я ее сразу предупредил, нужна будет удобная, практичная одежда, можно спортивный костюм, который не жалко. Забрал ее с пакетом вещей на такси, и мы поехали в пункт назначения, который для нее все так же оставался секретом до последнего момента, и приехали в контактный питомник приют гепардов. Там совершенно безопасно и спокойно можно было покормить их, потрогать, погладить, а маленьких детенышей хищников даже взять на руки и потискать от души. Милота же. Также мы ездили кататься на картинг, горные лыжи, благо экипировку можно было взять в аренду на месте, да и много где еще мы с ней были. И такой формат ей вроде бы нравился, хотя я точно не уверен, она конкретно никогда не говорила этого вслух, а я, честно признаюсь, боялся спрашивать. Она улыбалась, выглядела счастливой, и мне этого было достаточно, чтобы придумывать очередной сюрприз, чтобы вновь увидеть ее улыбку, ощутить душой ее счастье. Но теперь понимаю, нельзя было молчать, да и вообще, о многих серьезных вещах надо было разговаривать. Кто знает, как повернется жизнь в будущем. Не хочу никого ни о чем просить, когда сам буду стоять здесь внизу, у бассейна. С такими мыслями я достал свой смартфон, он был в кармане пиджака, когда я попал сюда. Как ни странно, но его заряд был 100% все время, пока я находился здесь. Открыл специальную папку в галерее с фотографиями, куда сохранял все памятные моменты, которые были связаны с Алиной. Полистал, полюбовался ее яркими синими глазами, очаровательной белой улыбкой. Фотографий было много, но я все равно прошел несколько кругов. Как же мне тебя не хватает. Когда тоска по любимой в груди стала совсем невыносимой, в голове появилась безумная мысль. А что если попробовать? Фридрих рассказывал про шаманов, которые могут покидать свое тело и путешествовать по другим мирам через дороги, по которым души умерших отправляются в свой последний путь. Тогда это для меня казалось настоящим волшебством. Но теперь, после экспресс-обучения у Рудольфа, я уже обладаю некоторыми знаниями о своей энергетике и устройстве души. Так, решено. Отправляюсь на диван. Нет, не для того, чтобы просто отдохнуть под сериальчик. Кабельного ТВ здесь все равно нет, а для исключительно научного и шаманского эксперимента. Лег, расслабился, закрыл глаза, направил взгляд разума вглубь души. Сейчас с этим зрением вижу, точнее, ощущаю, места концентрации силы, все как по учебнику. Прощупал свою энергетику, нашел узлы, связывающие каналы души с телом. Что там Рудольф говорил? Есть узлы, которые связывают душу с телом с привязкой к пространству. Отвязываю к черту. Главное, потом суметь вернуться в себя. Для этого оставляю узлы, отвечающие за само управление телом. Не знаю точно, как правильно надо, первый раз такое делаю. Ну что же, будем импровизировать. Мысленно фокусируюсь на образе Алины. Если в ней есть частички моей души, то она должна будет выступать этаким маяком для моего опасного полета. Незаметно для самого себя, я погружаюсь в глубокий сон. Время событий неизвестно. Родной мир Александра, но это не точно. Большой концертный зал. Идет какой-то спектакль. Аншлаг. Актеры на сцене, зрители в затемненном зале, все как полагается. Я сижу в партере, на мне синяя рубашка и джинсы. Рядом Алина, в красивом черном платье, внимательно следит за происходящим на сцене. Получилось. У меня получилось. Алина. Тише, Саша, мы же в театре. Да, это она. Не могу точно сказать, та ли это Алина, из моего родного мира, но внешне, точно она. И голос, и лицо, и манеры, все ее. Почему-то я лишен всех своих сил, к которым успел привыкнуть, но сейчас это меня мало волнует. Алина, это же я. Как ты? Блин, ну нашел же что спросить. Пока еще нормально, но перестань уже мешать. В кои-то веки мне хоть что-то приснилось, а ты отвлекаешь. Как приснился? Где мы? Мы у меня во сне. А приснился этот сон мне ночью, потому что я легла спать. А ты не удивлена тому, что я здесь? Удивлена, потому что мне ничего не снится обычно. А сейчас приснилось, да еще с тобой, но ты отвлекаешь. Давай на работе поболтаем. А ты меня не потеряла? Сколько времени прошло? Какой сейчас год? Какого времени? Какой год? Не знаю, но просыпаться пока еще точно рано. Я не хочу на работу, хочу в театр. Видимо, в этот момент девушка, что сидела перед нами, потеряла терпение и обернулась сделать нам замечание. От неожиданности я так и замер с открытым ртом. Аж забыл, что еще сказать хотел, и дышать перестал. Внутри меня пробудился вулкан гнева и ненависти. Потому что, после того, как она произнесла всего пару предложений, она продолжила хитро смотреть мне прямо в глаза и нагло ухмыляться. «Молодые люди, имейте терпение. Будет антракт, там и поболтайте. Перед нами сидела никто иная, как Анита, представительница аспекта судьбы. Глава 8. Лимб. Особняк смерти и жизни. Александр. Из своего полета души я вернулся очень резко. Пробудившиеся во мне гнев и ненависть к тому, кто виновен во всем моем злосчастном приключении, активизировали боевой режим и запустили заранее продуманный механизм действий спасения, заготовленный на экстренный случай. Видимая картинка поблекла, скомкалась подобно бумажному рисунку и ее словно засосало в воронку смываемого унитаза. Своей энергетикой, находящейся в душе, нащупал нити, все еще связывающие эфирного меня с моим физическим телом. По ним я рывком подтащил себя обратно и просто влетел в свое бренное тельце. Ощущения были такие, словно чуть не пробил его насквозь и не вылетел снова с обратной стороны. Все это заняло буквально мгновение. Чувствовал себя так, словно меня пинала толпа хулиганов всю ночь. Все мышцы болели, голова кружилась. Не мог даже нормально вытянуть вверх руку, не то, чтобы самому подняться и оглядеться. Еще бы понять, где верх, а где низ. А я же говорил, что в нем жив дух авантюризма. Знакомый веселый голос. Фридрих, а я говорила, что он дурачок. И мы оба оказались правы. О, а эта красотка Агата. Привет. В глазах мир все еще кружился в веселом хороводе, поэтому вместо двух лиц я видел 16. Или 20. Ты куда полез, Аболтус? А главное, зачем? Симпатичное лицо Агаты, обрамленное черными волосами, стало больше. Решила поближе посмотреть, как мне фигово. Алину хотел увидеть. Увидел? Молодец. Для нее это все равно сон был. Она его может и не запомнит. А ты чуть коньки не откинул, балбесина. Разумеется, в ее голосе не было и намека на заботу или тревогу. Зрение медленно фокусируется, картинка замедляется. Миссия выполнена, вертолеты возвращаются на базу. Это стоило того. По крайней мере, теперь я знаю, как буду искать свой родной мир. Ага, удачи тебе. Флаг в руки, барабан на шею. Спасибо, Агата, очень приятно слышать, что ты веришь в меня. Пфф. Пожалуйста, должен будешь. Кстати, о птичках. Есть задача для спецназа, Так и знал, что я тут не за спасибо на теплых перинах сплю и деликатесы иномирные вкушаю. Ну так и идите к ним. Я-то тут при чем, хоть я и невысокого мнения о твоих умственных способностях, но выключай уже дурачка, тебе не идет. Понимаю, что отвертеться не получится, и так как я все же воспитанный молодой человек и всегда стараюсь быть джентльменом, пытаюсь аккуратно встать на ноги. Все-таки, в помещении дама, пусть и ворчливая, да сиди уже, куртуазный ты наш, спорить не стал, тем более, что мои гости и сами устроились в креслах напротив дивана. На столике между нами уже находились три чашки с горячим черным кофе, какие-то печеньки и сладости в вазе. О, это сейчас будет очень кстати, надо пополнить уровень глюкозы после своих астральных путешествий. Все еще дрожащими руками взял чашку, от которой шел легкий пар, с закрытыми глазами сделал глоток бодрящего напитка. Ох, хорошо, сразу даже полегчало, немного. Мои собеседники не отставали, Фридрих так уже вовсю хрумкал печенье. Кстати, раньше никогда не видел, чтобы они что-либо ели или пили. В общем и целом, у нас к тебе есть небольшое предложение. Для тебя это не составит особого труда, в этот момент я напрягся. Когда так говорят, то в 95 случаев из 100 все идет с точностью да наоборот. Это из серии «Да что там такого может произойти?» Приключение на 20 минут, зашли и вышли, погнали. И в чем заключается работа? Да какая там работа? Так, маленькая просьба. Ага, игра началась. Сперва было предложение, теперь уже просьба. Это все совсем не обязательно, мы не заставляем, но выбора у тебя нет. Спорить с представителями аспектов я совсем пока не готов, не мой уровень. Еще и сама Агата, уверен, осознает свое женское очарование и вовсю этим пользуется. Вон как кокетливо поправляет очки и волосы за ушко отводит, и сидит ко мне полубоком, хотя кресло стоит строго напротив меня. Глазками своими темными постоянно стреляет, то на меня посмотрит, то в пол, в чашку, в камин и снова на меня. Фридрих, судя по всему, просто поесть печеньки с вкусняшками пришел. Ну я вас внимательно таки слушаю. В общем, в мире живых есть небольшие неурядицы по поводу смертей. Есть несколько аспектов, которые вмешиваются в естественный ход жизни смертных существ. В итоге получается так, что не все умирают окончательно и правильным образом. Ты и сам уже видел начало перевоплощения спокойной души умершего в злобный дух банши. Подобных тварей много и они, порой, сильно беспокоят живых. Как ты и сам понимаешь, это нарушает баланс энергетических потоков жизни и смерти. И, вы хотите, чтобы я убивал таких существ? Не совсем правильное слово. Они ведь уже и так умерли, просто их что-то их все еще держит. С ними надо разбираться индивидуально, в результате чего они обретут покой и смогут отправиться уже к нам сюда. Ну да, в некоторых случаях придется применять силу. Получается, вы просите меня быть психологом-психотерапевтом для обезумевших душ, поговорить с ними, послушать, что их тревожит, помочь закрыть им гештальты, провести терапию при необходимости, и тогда они обретут покой, верно? В идеале, конечно, так оно и было бы, но на практике с некоторыми поговорить уже не получится и тебе придется с ними уже драться. Да, это может выглядеть как убийство, но ты не душу будешь уничтожать, а ту злобу и ненависть, которая ею овладела. Не волнуйся, душу затронуть ты не сможешь, не твой уровень. А если я встречу какое-нибудь чудище, которое создал злобный некромант из души умершего создания? Некроманты ведь бывают, если волшебник не захочет добровольно освободить захваченные души, то тебе придется убить сперва его, а потом монстра. Но не волнуйся, раз он таким занимается, то он сам уже подвергся воздействию зла. Но не все некроманты злые. В смысле, а какие они тогда? Они же мертвых из могил поднимают. Далеко не все. По сути, они твои первые помощники, упокаивают восставших мертвецов и неспокойных духов, даруя душам возможность окончательно уйти в мир иной. Но это если они правильные, есть и такие, которые, наоборот, используют свою силу во вред живым. Как правило, это уже проделки аспекта хаоса. А вам их недостаточно, что ли? Я как-то не особо гожусь на роль великого защитника. Мне бы со своими проблемами разобраться. Мы все понимаем. Поэтому-то у нас именно просьба. Тебе предстоит, возможно, долгий путь домой, и ты можешь встретить души, страдающие от гнетущей их злобы. Мы не говорим тебе очищать каждый мир, но, по возможности, не забывай, что для тебя это шанс сделать по-настоящему доброе дело. Карму почистишь заодно. Агата, а вот про карму сейчас, это шутка или ты серьезно? Серьезно, конечно, не знаю, работает ли она теперь с тобой, но в целом она есть. Круто, что я могу сказать. Ладно, по вашей просьбе, я понял, сделаю, что смогу. Вот и ладненько. Агата мило мне улыбнулась и взяла печеньку. Видимо, это все, что мне нужно знать. Хотя еще у меня и осталось множество вопросов, я решил задать самый адекватный, на мой взгляд. А если мне нужно будет связаться с вами, ну, там ситуация может неоднозначная будет или еще что. Да какие проблемы, позвони да и все. Ты же из техногенного мира, телефон есть, пользоваться умеешь. Вот сейчас не понял, хоть ты и глупенький, но прямо это признаешь, чем и нравишься мне. О-о-о, ну все-таки я ей нравлюсь. Ну еще бы, я же красавчик и умный. Берешь свой телефон и набираешь. Наши с братом контакты уже там есть, мы записали. Ну и если мы не сильно заняты, то ответим. Если что, перезвоним. Как все просто-то у них. Теперь и телефон у меня, оказывается, подключен к межгалактической, межмировой, межреальностной сотовой сети. Надеюсь, роуминг не сильно дорогой. А как это так работает? Ну вот не удержался я от, возможно, глупого вопроса. Работает и работает. Мне-то зачем вникать в детали? Но нет, лезу со своей дотошностью. Мы же представляем жизнь и смерть, и везде, где есть живые существа, есть частичка нас. Так и можем связаться с тобой. Давай, попробуй конфетки. Чарльз их очень рекомендовал, с ликером. Ох, мне бы сейчас что-нибудь покрепче, чем конфетки. Посидев с гостями еще немного, я окончательно пришел в себя. Немного поболтали о какой-то ерунде, Фридрих рассказал пару забавных, на его взгляд, историй. В конце я объявил своим гостеприимным хозяевам, что собираюсь продолжить путь дальше, в Лимб, а там уже буду искать путь в свой мир. Правильно решил, тянуть уже дальше нет смысла. Тогда отдыхай, а мы завтра зайдем за тобой, когда проснешься. На этом и попрощались. Решил, что перед неизвестной дорогой лучше выспаться, поэтому отправился в свою комнату этажом выше. Все-таки в плане качества сна широкая мягкая кровать выигрывает у кожаного дивана. В этот раз мой отдых прошел обычно, без сновидений и путешествий по мирам. Проснулся свежим и отдохнувшим. Ликера в конфетах хоть и было недостаточно для того, чтобы хмель ударил в голову, но они и правда были вкусные. Буду по ним скучать. Когда уже оделся, то решил проверить свое скромное имущество, по-прежнему не разряжающийся смартфон. В записной книжке через поиск действительно нашел контакты Фридриха и Агата, карточка сотрудника из офиса, пару ручек и карандаш с маленьким блокнотом. У меня уже давно появилась привычка всегда носить с собой блокнот. Удобно тем, что можно записать какие-либо идеи, задачи, поручения. Как говорится, тупой карандаш лучше самой острой памяти. Уже собирался убирать телефон во внутренний карман пиджака, как он просигналил мне о получении нового сообщения. Странно, связи тут не было. Открываю мессенджер, а там текст удачной дороги, пупсик и смайлик такой, который делает чмок. Пришло от контакта с именем Анита. Вот стерва, издевается, издевается. Еще к имени своему смайлик сердечко добавила. Что же она так выводит меня из себя? От моих бурных фантазий о расправе над привлекательной, но очень ненавистной мною, девушке, меня отвлек стук в дверь. Надо же, воспитанные какие. Вот эти ребята мне нравятся. И печеньки у них есть. Открыл дверь и обнаружил вырядившихся брата с сестрой. Ладно, Фридрих всегда ходил в своем смокинге, а вот Агата обычно обходилась строгим брючным костюмом. Сейчас же девушка была без очков, одета в красивое вечернее платье в пол с открытыми плечами, из сине-черного цвета, который очень гармонировал с ее темными глазами. Сережки в ушах, длинные висюльки с какими-то темными крупными камнями на концах, на шее колье, усыпанное бриллиантами. Мое воспитание не позволяет проигнорировать такой образ. Агата, вы сегодня в высшей степени прекрасны. Благодарю вас, Александр, вы очень внимательны, и ведь непонятно, подкол это или ответный комплимент. Мы оба решили, что проводить тебя стоит в торжественной обстановке. Ты готов? За спиной Фридриха и Агаты я увидел также их дворецкого, Чарльза. Как пионер, всегда готов. Наш путь не занял много времени, молча прошли буквально несколько метров до соседней двери. За ней оказался кабинет, очень похожий на тот, в котором я впервые встретил представительницу аспекта жизни. Массивный стол, широкое кресло, ковер на полу и книжные шкафы вдоль стен. В камине горел огонь. Остановились у платяного шкафа, на двери которого было большое зеркало в полный рост. с подозрением прищурил один глаз и посмотрел на Фридриха. Он прищурился в ответ. «Мне в шкаф лезть? Я вроде не в Нарнию собрался». «Нет, в зеркало». Заглянул в зеркало. «Отражение точно такое же, как и положено. Вон тот красавчик, это я. Рядом красотка в платье и мужик какой-то, похожий на Фридриха. Прям лезть, или с разбегу влететь двумя ногами? Можешь и с разбегу, но лучше аккуратно зайти. Порталы могут выглядеть как угодно. Наш, который ведет в лимб, выглядит как зеркало. Так что тебе еще повезло. О, ну да, я прям самый удачливый. Хотя чего я ворчу, живой ведь до сих пор». Подошел к зеркалу, притронулся к нему пальцами. И действительно, портал. Рука прошла сквозь поверхность куда-то вглубь. Решил, что сперва надо что-то сказать и вытащил руку. По зеркалу пошла рябь маленьких волн, словно в озеро с гладкой водой бросили камень. «Ну что, друзья, вот и пора мне в путь дорогу». Никогда не умел произносить прощальные речи, да и вообще расставаться не любил. Неожиданно Агата просто обняла меня двумя руками, крепко ко мне прижавшись всем телом. Ощутил ее тепло, словно у нее повышенная температура. Чуток растерялся, но долго не тупил, обнял ее в ответ за стройную талию, исключительно по-дружески. Только сейчас заметил, что от нее слышно тонкий запах свежей травы, каких-то цветов и, кажется, соленого моря. Обнимашки продлились, наверное, секунд 10-15. Я был совсем не против, после чего Агата отстранилась и чмокнула меня в щеку. «Милота, обязательно ей позвоню поболтать». Фридрих был более сдержан, просто крепко и молча пожал мне руку. Раньше я к ним обоим не прикасался, поэтому и не знал, что его рука тоже очень теплая, почти горячая. Я как-то больше ожидал ледяного холода от повелителя смерти. «Ладно уж вам, серьезные какие, не навсегда прощаемся, так ведь?» Решил немного разрядить обстановку и улыбнулся. Хотя внутри у меня и была легкая грусть. «Ну разумеется, еще обязательно увидимся. Удачи тебе в пути. Спасибо вам за все. Будь внимателен, остерегайся хводов. Не ходи в миры, про которые ничего не знаешь. Пиши, звони, найди себе спутников, но остерегайся разбойников. Не забывай надевать шапку. Спасибо вам, вы классные ребята. Найди уже себе невесту, найди работу». Все эти многочисленные пожелания сыпались на меня, пока я залезал в зеркало. Сперва правую ногу, так, нащупал какую-то твердую поверхность. Затем правое плечо с рукой и, бросив улыбку на всех провожающих, залез уже полностью, с головой. «Так, погодите, а про каких хводов мне там говорили? Это еще кто?» Но узнать сейчас про это мне было уже не суждено. Я стоял на небольшой поляне в лесу перед большим дубом. Потрогал то место, откуда я здесь появился, и ничего не обнаружил. Только твердая древесная кора. Понятно, портал односторонний. Надо было, конечно, сразу уточнить такие моменты, да и множество других. К примеру, везде ли я смогу дышать? Помню из научной фантастики моего мира, что на разных планетах Вселенной разный состав воздуха, и далеко не все атмосферы пригодны для того, чтобы там спокойно могли жить люди без специальных скафандров. А еще есть различные микроорганизмы, бактерии и вирусы, которые неизвестны моему иммунитету, и они способны меня угробить легко и просто, а я даже не замечу. Ладно, ерунда, разберусь сам. На крайняк, есть телефон. К счастью, здесь был день. На голубом небе плыли белые облака, светило желтое солнце. Как же я этому был рад. Как же я соскучился по солнцу, по облачкам, по летнему небу и зеленой траве. А воздух-то какой свежий. Ах, красота. А куда идти-то мне? Уверен, в навигаторе моего смартфона карта местности точно не загружена. И указателей никаких нет. Проверил телефон. Работает, но батарея уже 99%. Значит, постоянная беспроводная зарядка была только в особняке. Решил, что пока связь мне не требуется, и выключил смартфон. Решил действовать по классике, идти туда, куда глаза глядят. А это значит в ту сторону, в которую был развернут выход из мира жизни и смерти. Лес вокруг был в основном лиственный, из встреченных деревьев узнал только дубы и клены, и довольно просторный, без буреломов и оврагов. Он расстилался на склоне холма, так что я шел под горку. Пройдя метров 100, увидел сквозь деревья какую-то проселочную дорогу. И то хлеб. Дорога была ровная, утоптанная, грунтовая. Повезло, что, судя по всему, дождей не было последние дни, и увязнуть в грязи мне пока не грозит. Все-таки мои офисные туфли – не самая удобная обувь для походов в непогоду. Как доберусь до города, надо будет разжиться одеждой, которую не жалко, а свою офисную аккуратно сложу в мешок до лучших времен. Выйдя на дорогу, чувствовал себя уже более уверенно. Раз есть дороги, значит, есть тут и разумные. А разумные строят города и деревни. У разумных есть язык, торговля, письменность, может, даже, демократия. И можно будет с ними договориться. Конечно, только если они не убивают первых встречных незнакомцев в деловых костюмах, чтобы зажарить его, незнакомца, а не костюм, на костре на ужин или обед. Ну уж нет, надо быть оптимистом. Будь это место опасным, меня бы предупредили. Хотя там ведь что-то говорили про хвадов. Сканируя время от времени окружающее пространство на наличие живых существ и так никого и не встретив, по дороге я вышел на небольшое чистое поле, а на другом конце стоял небольшой городок, куда и вела дорога. Ну, встречай меня, славный град Лимб. Глава 9. Рапира, топор и страхи. Лимб. Постройки здесь были очень разные, и высокие дома, в 5-6 этажей, и низкие домишки, в 1-2. Чаще встречались здания из камня, но были и деревянные, и слепленные полностью из какого-то непонятного мусора. Сложно сказать, что именно там использовалось для строительства, но полки я точно разглядел. Улицы города были выстланы гладкой брусчаткой из крупного камня. Фонарных столбов я не приметил, электрических проводов, светофоров и автомобилей тоже. Значит, пока буду считать, что здесь что-то вроде средневековья. Вокруг туда-сюда сновали различные существа, разного цвета, вида, большие и маленькие. Но большая доля состояла из людей, ну или как минимум, похожих на них гуманоидных существ. Одеты по-разному, но в основном в простую одежду, преимущественно темно-коричневого и серого цвета. На меня абсолютно никто не обращал внимания, хотя я уверен, что редко к ним заходят офисные работники в деловых костюмах. Вспоминая книги моего мира про времена рыцарей, королей и всякого такого средневековья, я готовился сперва увидеть большие высокие каменные стены, окружающие город, а в центре расположившийся высокий замок со остроконечными шпилями и высокими башнями. Но почти всего этого не было. Дорога, что привела меня сюда из леса, подходила сразу к домам местных жителей и растворялась в многочисленных и ветвистых улицах, плавно переходя из обычной грунтовки в мощеную мостовую. А вот башни были, издалека видел выглядывающие из-за домов то тут, то там тонкие шпили. Пройдя немного по обычной городской улице, приметил в темном переулке подозрительных личностей в количестве 3 экземпляров. Ростом они были не выше моего плеча, как и все остальные здесь, одинаково одетые в серые одежды. Лица скрывали глубокие капюшоны. Включил свою экстрасенсорику и максимально аккуратно просканировал их эмоциональные поля. Так и есть, местные хулиганы в поиске одиночной жертвы и легкой наживы. Потому-то и не отходят далеко друг от друга. Простите, ребятки, но вам я точно не по зубам. Вдохновленный своей неимоверной крутостью, сообразительностью и, конечно же, безупречной красотой и стильным внешним видом, я смело двинулся вглубь Лимба по широкой мостовой. Да и нечего искать себе неприятности, они сами меня найдут, если им очень сильно надо будет. А мне пока некогда, надо местные достопримечательности осмотреть, в музей там сходить, экскурсию подобрать, в гостиницу заселиться. Оставив мутных парнишек позади, я осознал несколько своих проблем, точнее даже, загвоздок. Просто я лично как считаю, проблемы только со здоровьем. Все остальное, это вопросы, требующие решения. Во-первых, у меня абсолютно нет местных денег. Сомневаюсь, что где-нибудь здесь смогу расплатиться своими сбережениями через бесконтактную оплату на телефоне. Во-вторых, и это плотно связано с первым, у меня нет ни оружия, ни нормальной одежды, более подходящей для путешествий по мирам. В-третьих, я не знаю местного языка. В гостях у аспектов жизни и смерти это не было трудностью. Видимо, сказывалось то, что все, кто туда приходили, были по сути своей уже душами умерших людей, и мы могли общаться. А речь, думаю, была формальностью и иллюзией, накладываемой самим особняком. Ну, а Фридрих с Агатой, скорее всего, и так знают все языки. Надеюсь, что смогу объясняться жестами, да и легкое ментальное внушение поможет. А там уж найду работенку, получу деньжат и устрою шопинг. И с жильем вопрос решу. Отличный план, надежный, как швейцарский сыр. Или можно не заморачиваться и сразу начать поиски прохода в мой родной мир. Ладно, одно другое не исключает. За своими мыслями я и не заметил, как вышел на центральную площадь с неработающим фонтаном в центре с какой-то статуей воина и волшебницы. Вокруг было множество прилавков, за которыми с явно гордостью стояли местные торговцы и зазывали покупателей. На широких столах размещались различные товары, от непонятных фруктов, овощей, до оружия и брони. Были тут и столы, полностью забитые стопками книг и свернутых желтых свитков. Местные книжные магазины. Отлично, значит, письменность здесь имеется. И даже не на глиняных табличках. Местный язык я действительно не понимал. Ладно, для начала попробую найти переводчика, мало ли, может, кто-то из местных ходит в мой мир, или похожий, в гости. Это было бы очень кстати. Я ведь сам всего три языка знаю, английский, русский, рязанский и матерный. Но очень маловероятно, что они мне тут помогут. Так, какое первое правило путешественника между миров на случай, когда приходишь в новый город очередного мира? Правильно, найти таверну, или харчевню, или трактир. Не суть, как называется, главное, социум. Место сборища различного люда. Моя интуиция мне в очередной раз сослужила добрую службу. Помимо уличных торговцев, на площади находились различные заведения и магазины. Думаю, раз здесь царствует меч и магия, будет уместнее сказать лавки и какие-то еще заведения. Вывески были, но для меня пока непонятные. Кроме одной, перекрещенные ложку с вилкой на тарелке сложно спутать с чем-то иным, как с местом, где можно поесть. Конечно, есть шанс, что это лавка, где продают сервизы, но чем я рискую, если лично схожу и проверю? Да еще и различного народа возле массивных дверей много. Не думаю, что все они ценители китайского фарфора. Особенно вон тот здоровяк в черных доспехах с гигантским боевым топором. Путь к моей цели пролегал через центр площади. И возле фонтана, где даже и воды не было, я приметил любопытного персонажа. Он выделялся стройной осанкой, высоким ростом, в сравнении с местными, так-то он был не выше меня, волнистыми русыми волосами, не спадающими ему на плечи. На голове была темная широкополая шляпа с большим белым пером. Сперва вообще подумал, что это дама, но одежда смущала, на незнакомце был мужской бордовый сюртук и лицо, хоть и смазливое, но все же никак не женское. Мое восприятие тоже твердо уверяло меня, что это молодой мужчина, причем с магическими способностями. Конечно, он не был таким же монстром, как мой учитель Рудольф, но он первый встреченный мною в этом мире, кто обладал даром магии. Еще у него было оружие, серебристая рапира с полусферической гардой, прикрепленная к поясу. Но больше всего мое внимание привлекла гитара у него за спиной. Обычная акустическая гитара, точно такая же, как в моем мире. Семи- или шестиструнная, не знаю, не разглядел. Стоял незнакомец в вычурной позе, поставил одну ногу в светло-коричневом высоком сапоге, начищенным до блеска, на край фонтана. Одна рука держит ремень гитары, вторая на рукояти рапиры. Подбородок вздернут вверх и взгляд направлен на статуи. Странный персонаж, хотя и я немногим лучше, в деловом-то костюме посреди города образца времен правления Людовика XV. Долго возле него не стал отираться, чтобы не показаться назойливым и чересчур любопытным. Да и он явно глубоко погружен в свои мысли. Продолжил путь свой дальше и смог уже разглядеть поближе того гиганта с топором, который он закинул себе на плечо. С ног до головы он был в черном, одет в полный тяжелый доспех, закрывающий все его тело, в том числе руки и ноги. На ногах тяжелые металлические ботинки. На голове глухой закрытый шлем с маленькими щелочками для глаз. Всегда было интересно, хорошо ли в таком видно, но спрашивать разрешения померить не стал. Рядом с мрачным готическим гигантом стоял простой белобрысый мальчишка, лет семи, может восьми, но не больше. Издалека я его и не приметил. Волосы светлые, желтая футболочка с кармашком на груди, синие шортики выше колен. Только у него был очень серьезный вид, обычно дети такими не бывают. Они либо бегают и смеются, либо чем-то увлечены другими, не менее интересным на их взгляд, детскими делами. А этот он очень внимательно смотрел на гиганта в черных доспехах, а гигант склонил голову и смотрел на него. Вокруг были и другие люди, вроде, кто-то просто стоял в одиночку и озирался по сторонам, другие сбились в небольшие кучки со своими приятелями, напротив входа еще один что-то горланил, наверное, местный рекламщик или зазывало в питейное заведение. Решил, что информация сама себя не соберет и толкнул двери в местный трактир. Ланцелот, какой сегодня прекрасный день. Погода наконец-то подобрела, прояснилось небо и можно насладиться свежим теплым ветерком. лучами солнца, редкими для здешнего мира. Но вот конкретно этот город уже сидит в печенках. Местные совершенно не ценят его таланты. Ланселот, известнейший во многих мирах и королевствах, странствующий бард, опытнейший дуэлянт, гроза женских сердец. И он нуждается в признании своего мастерства в музыке, стихах и балладах о приключениях великих героев, в первую очередь, о нем самом, подвигах и, конечно же, прекрасной любви. На втором месте у Ланселота стоит непосредственно уже сама любовь, а именно, к прекрасным дамам. Именно они сейчас и являются главной причиной его присутствия в этом городе невежд, варваров и грубиянов, которым интересна только выпивка, драки, да как облапошить очередного путника, чья судьба привела его в этот скучный город. Фу, дамы исключения. Как ни странно, но среди всей этой грязи встречаются настоящие сокровища в мире красоты и женственности, прекрасные аристократки и аристократочки, знающие толк в высоком искусстве и скучающие без мужского внимания. Покорить их сердца – настоящий долг для истинного рыцаря, которым и является сам Ланселот. По его мнению, стоя на площади и размышляя о вечном, Ланселот глубоко вздохнул и осознал, что ему нужно вдохновение, нужны новые эмоции, приключения, миры, подвиги, новые горизонты, новые вершины, которые он с легкостью, как, впрочем, и всегда, покорит, а потом воспоет в своих песнях и очарует прекрасных дам и леди. Конечно, желательно, чтобы подвиг был обязательно героическим, с победой над ужасным монстром и спасением прекрасной принцессы. И судьба снова, как и всегда, была благосклонна к искателю приключений. К его сожалению, это была не прекрасная юная леди, но на такое чудо он и не надеялся. Краем глаза он заметил новенького в этой дыре. Он выделялся своим растерянным видом, неуверенной походкой, безвкусной и нелепой одеждой. Конечно, местные чурбаны совершенно не разбираются в моде и красивых нарядах, но они одеваются хотя бы практично. Этот же экземпляр, его лохмотья были ни на что не годны, никакой защиты от оружия, холода, жары, магии, стихии, энергии, и никакого стиля. Внешне выглядит совершенно некрасиво. Что за сочетание цветов, черное и белое, кошмар. Даже из-под ней Ланселота и то выглядит куда привлекательней, в подтверждении чего он всегда получал комплименты от прекрасных дам, которые были удостоены чести лицезреть его в таком виде. Почуяв дух авантюризма и приключений, Ланселот выждал, пока новенький зайдет в бар бездна и, не спеша, двинулся за ним. Страж Хальдерна, страж самого древнего и самого славного города Хальдерн уже давно потерял свое имя, и поэтому его называли просто Страж. Когда его родной город пал под натиском обезумевших орд северных варваров, он был рядом со своим ярлом, который тоже теперь лишен своего имени, так же, как и своей никчемной жизни. Ярл, которому он принес клятву служить до самой смерти, взял с собой Хирт и выступил в поход. Как он объяснил своей правой руке, Фарингу, чтобы заманить противника в ловушку. Но чем дольше они отдалялись от мест главных битв, тем больше возникало сомнений у братьев по оружию. Когда же они увидели дым над Хальдерном, они поняли, что их ярл просто спасался бегством в то время, как их братья и сестры сражались с врагами у стен погибающего города. Посовещавшись, они решили, что такое прощать нельзя, и ночью казнили предателя. Каждый воин из Хирда нанес свой удар, и каждый понимал, что нарушает собственную присягу, и с тех пор все они прокляты и лишены имен. Некоторые отправились обратно к Хальдерну, дабы погибнуть в бою с оружием в руках, в попытке отомстить завоевателям и смыть свой позор кровью. Но большая часть Хирда понимала, что этот легкий путь не сможет очистить и вернуть им их славу и честь, чтобы однажды, умерев в праведном бою, они смогли возвыситься на вершину Небесной горы, где встретиться со своими гордыми предками. Так они разбрелись по миру нести свой груз совершенного злодеяния в поисках искупления. Страж не знал точно, как он попал сюда. Просто шел в дебрях южного леса и вышел к этому странному городу, про который никогда не слышал. Он искал господина, который будет достойным того, чтобы принести ему клятву чести и искупить свое проклятие верной службой. Каждый вечер перед сном он молил своих богов, чтобы за отведенные ему лето он смог вернуть себе имя достойными поступками. И боги были благосклонны к нему. Здесь, в этом странном месте, на второй день его пребывания в городе они послали ему навстречу дитя. Ребенок был один, беззащитен и слаб. Страж часто вспоминал их первую встречу. Ночью, на темной улице молчаливого ребенка окружили разбойники и уже хотели схватить его. Страж не знал, что именно они собирались с ним сотворить, но чувствовал, что мальчик в беде. Жители Хальдорна всегда славили честь, смелость и доблесть, поэтому страж не мог остаться в стороне, когда беззащитному дитя грозит опасность. Только потом он уже понял, что этот маленький человек вполне мог постоять за себя сам. Но тогда, в их первую встречу, он сразу решил, что его судьба – охранять мальчика с необычным именем, куда бы он ни отправился. Антон. Мальчик не любил незавершенные дела. У него и у самого была своя проблема – найти мир, где мог бы спокойно жить, найти свой дом и друзей. Но он уже начал задумываться над тем, чтобы остаться в Лимбе. Здесь было не так уж и плохо. Конечно, были и банды разбойников, культы непонятных темных лордов-демонов, фанатики-священники богов, которые считались светлыми, различные кланы и коалиции. Но здесь также были и простые смертные, в том числе много было людей, среди которых ему было наиболее комфортно. И сейчас он пытался разобраться с проблемой одного мага, который в результате неудачного эксперимента загорелся вечным пламенем. Все чурались его и боялись, но не мальчик. Он сам прошел через тяжелые испытания и пообещал самому себе, что будет прилагать все усилия, чтобы помогать тем, кто нуждался в этом. Он хотел искоренить несправедливость, зло и несчастье, чтобы никто и никогда не страдал так, как когда-то он сам. И теперь он вместе со своим верным спутником и, пока что, единственным другом, пытался решить проблему вечно горящего, но не сгорающего и не умирающего волшебника. Они уже были в местной гильдии магов, но те сразу закрыли перед ними двери, как только услышали цель их визита. Они обошли всех ведьм и колдунов в городе, которых знали, но все полученные от них советы не смогли помочь. Оставалось последнее средство, которое еще можно попробовать из того, что есть в этом небольшом мире, чаши вечного источника.